Глава 4. Александра. «Саша, я люблю тебя! Прости меня, родная!» – кричал Инвар. «Ты обманул меня! Никогда тебя не прощу!» – гордо отвечала я ему. «Саша, неужели я ничего не могу сделать для тебя, чтобы ты меня простила? Хочешь, я совершу подвиг? Я пожертвую жизнью для тебя? Я убью дракона, хочешь?» «Ну, если только дракона. И пироженку хочу. Нет, тортик. Два. Безе и чизкейк. И колбаски копченой. Я все сделаю для тебя, Саша. Саша, Саша!» Голос Инвара почему-то менялся, и он зачем-то тряс меня за плечо. «Саша, вставай! Саша!» Звал Инвар голосом мачехи, продолжая трясти меня, как грушу. ответила я, что означало: «Зачем вы мешаете мне спать, коварная женщина?» «Саша, вставай, тебе пора готовиться к приему!» перевожу. «Отстаньте от меня, нехорошие вы человеки, дайте мне спокойно умереть!» «Саша, у нас всего 5 часов до начала мероприятия, впереди слишком много дел, немедленно вставай!» перевожу. «Никуда я не пойду, останусь навечно лежать под любимым одеялком». Вскоре до моего носа донеслись запахи свежесваренного кофе и сдобных булочек с корицей. Такой аргумент в пользу раннего. Всего-то полдень еще подъема. Сработал весьма эффективно. И я все же выкарабкалась из-под одеяла. Потом я сделала открытие века. Еще через несколько минут я с трудом открыла второе веко и попыталась сфокусироваться на окружающем мире. Ну, а дальше все понеслось. Пока я шустро поглощала булочки, которые отменно получались у нашей кухарки, служанки в 4 руки меня раздевали, распускали мои косы. Прямо с чашкой кофе меня запихнули в ванну с ароматными маслами. Мое тело скребли, оттирали всякими скрабами, мои волосы мыли, смазывали чем-то, подравнивали и завивали. Короче, из меня делали конфетку, сладкую и ароматную. Потом в меня влили еще чашку какого-то чая и начали делать одновременно в 4 руки маникюр и педикюр. И еще чашка чая. Хорошо, хоть в туалет отпускали. И за мою прическу взялся приглашенный парикмахер. После очередной чашки чая я взвыла, что у меня уже в ушах булькает, но была уже в таком состоянии, что мне было все равно, что со мной творят. Только удивилась, что надели на меня не любимое алое платье, а скромное белое. Но я даже не возмутилась этому факту. Никакого желания спорить и кому-то что-то доказывать уже не было. Меня повели в большой зал, где у входа меня уже ждал папенька. Он взял меня под руку и по ковровой дорожке повел через весь зал. Наверное, было много гостей, но я не видела. Все вокруг превратилось в какие-то цветные пятна. Может быть, я переволновалась? Мысли стали медленные и текучие, а потом их вообще не стало. Я просто куда-то долго-долго шла через этот бесконечно длинный зал. Меня поставили куда-то напротив странного дядьки. Рядом стоял мой жених. Сама не знаю, как я поняла, что это он. Наверное, определила по тому, как подпрыгнуло мое сердце, стоило его увидеть, и как еще больше затуманились мои мозги. Кажется, я даже была за что-то на него в обиде, но я уже не помнила, за что. Но я помнила, как он улыбался, а я зачарованно смотрела в омут этих глаз. Тем временем странный дядька что-то долго бубнил, но я никак не могла понять, что он говорит. Потом у меня что-то спросили. Наверное. Это я краешком сознания отметила. А сама стояла, молчала и глупо улыбалась. «Да, надеюсь, это не наследственное», — услышала я голос графа Пинского. «Скажи «да», — громко шипела мачеха. «Да», — сказала я, продолжая улыбаться. Потом о чем-то спросили Инвара, он тоже что-то ответил. Смутно я услышала, как странный дядька говорит что-то типа «а теперь поцелуйтесь». В голове мелькнула мысль, что целоваться мне нельзя. Я же собираюсь расторгнуть помолвку, и детей заводить мне пока не надо. Но Инвар сказал, что не нужно лишних церемоний, и ему пора. Куда и зачем пора, я не поняла. По дороге из зала он сказал мне, что им с дядей нужно ехать. Они поедут верхом, чтобы заехать в соседнем городке к губернатору и обсудить с ним кое-какие дела. А я поеду завтра утром в карете, и через пару дней мы встретимся в этом городе. Куда и зачем ехать, я не поняла, но и спрашивать не стала. В голове все еще был туман, вязкий и мутный, в котором, цепляясь за проходящих мимо ежиков, застревали мысли, а язык просто отказывался шевелиться. Также в тумане я возвращалась в свою комнату, где меня переодели и уложили в кровать. За окном было уже темно, так как я благополучно приняла к сведению тот факт, что уже пора спать, закрыла глаза и погрузилась в темноту.